Глава 18. Герой. Странное ощущение. Я не люблю высоту, но сейчас, когда под моими ногами раскрывалась бездна почище той, что я видел совсем недавно, страха я не испытывал. Возможно, потому что над головой был яркий день, а не глухая ночь. А еще, возможно, потому что вокруг меня шелестели, пусть и немного необычные, но все же деревья. Аккуратные аллеи с белыми дорожками между ними были пустынны и совсем немного замусорены упавшими листьями. А по краям аллеи, за широкими дорожками и низкими перилами, открывалась бездна. Земля, ну а точнее бесконечный город Экуменополиса, простирался от горизонта до горизонта, сверкая блеском металла и пластика в свете полуденного солнца. Сефлаар. Сейчас с такой высоты он казался красивым. Будто и не было там, далеко внизу, смертельных аномалий, порожденных взбесившейся магией. Големов из дерева, ведомых злым разумом из глубины леса. И жутких кадавров из металла и плоти, создаваемых неизвестно кем и неизвестно зачем. Все это было где-то далеко внизу. Ну а я сейчас сидел на краю пропасти. Свесив ноги над бездной и сложив руки на перилах, рассматривал открывающуюся передо мной панораму. Где-то там внизу филины ждали своего героя. Надеялись и верили в него и в то, что невозможное все же станет возможным. И что он вернется из своего безумного похода, так и будет, но потом. Еще немного. Пусть они погуляют тут, в месте, которое некоторые из их народа считают небесами, где обитают души тех, кто прожил праведную жизнь. Мы были на тех самых орбитальных строениях, что каждую ночь я видел в небе серебристыми конструкциями, сияющими на небосклоне. Как оказалось, это были огромные рекреационные зоны, которые по большей части избежали того неизвестного катаклизма, превратившего всю остальную планету в руины и лабиринты между аномалиями. Ну и, конечно, в них не было ничего мистического. Просто старая автоматика, пережившая неизвестно сколько лет, сама выращивала здесь растения и поддерживала в них жизнь, ожидая, когда вернутся их без следа сгинувшие хозяева. Возможно, мастер смогла бы разобраться в этой местной экосистеме, завязанной на электронике, технике и, может быть, магии. А, возможно, и мой знакомый ИИ тоже не отказался бы от такого подарка. Благо, обе они жадны до новых знаний, но и это подождет. А сейчас я просто болтал ногами над бездной, ожидая, когда герой и спасенная им невеста нагуляются. Я посчитал, что это самое меньшее, что я могу для них сейчас сделать, прежде чем верну их обратно на поверхность в их безумный мир. Позади был мой разговор с Сефом и мое честное признание в том, кто я. И довольно нелепые попытки с моей стороны не отвечать на вопросы, почему же я скрывал свои возможности и не помог сделать все сразу. Хотя, откровенно говоря, Сеф и не настаивал. Для них мироходцы были чем-то вроде полубогов, сказок из древности, и значит, наши действия, как и зачастую действия богов, были непредсказуемы и вели к своим непостижимым для смертных целям. Все эти высокопарные слова за меня озвучила Мита, невеста, спасенная Сефом. И тот, все еще вне себя от счастья, что она вновь жива и вновь рядом, посмотрел на мою виноватую физиономию и решил не настаивать, а согласиться с ней. Мне бы просто не хватило слов, и если бы Сеф вполне логично, как мне казалось, взбеленился после моего признания, то он был бы в своем праве. Ведь моя скрытность, продиктованная договором, стоила жизни нескольким нашим спутникам. Немало трудов стоило мне и Элен после того, как мы привели филинов в чувство, объяснить, где они оказались, что с ними случилось, и самое главное, что они все еще живы, они в каком-то странном посмертии, куда и попали за то, что вообще осмелились ступить на борт каравана и попытались увести с него кого-то. Но, к счастью, мне удалось и это. Элен в итоге несколько часов проговорила с Митой, показывая ей свой сад и рассказывая о магии жизни. А Сеф, ненадолго оторвавшись от созерцания влюбленным взглядом своей снова живой невесты, слушал мои объяснения и соображения насчет того, что будет дальше. Ну а на платформе мы оказались после того, как Мита выразила сожаление о том, что в ее мире зеленые растения исключительно хотят убить все остальное и подмять под себя. Наверное, именно поэтому-то мой портал вывел нас не на поверхность планеты, а на одну из орбитальных конструкций, на которых все-таки оказалась самая обычная, а вовсе не кибернетическая флора, что безраздельно царило внизу. И я дал возлюбленным несколько часов, чтобы погулять в этом месте, которое они видели в небе с самого детства, но даже и не мечтали оказаться здесь. Ну, во всяком случае, в этой жизни. Позади меня послышались мягкие шаги. Я обернулся и, увидев идущих ко мне филинов, невольно улыбнулся. Когда они были рядом друг с другом, в этом ощущалась некая правильность, предназначение одного другой и наоборот. А еще я ощутил какое-то чувство, что постоянно ощущал вокруг Сефа. Аура героя изменилась. Он не перестал быть им. Но я очень четко ощутил, что он исполнил подвиг. Возможно, ему еще многое предстоит впереди. Но то, что им сделано, уже как минимум оставит память о нем в преданиях их народа. «Готовы?» — спросил я, поднимаясь на ноги и подходя к одной из декоративных арок рядом с аллеей деревьев. И, получив утвердительный кивок, прикладываю руку к ней. Обычно переход из одного мира в другой дается мне куда легче, чем попытка создать проход в одном и том же мире, просто между двумя точками. Не понимаю, почему так выходит. Самое простое — это вообще направиться куда-то, просто позволив междумирию вынести тебя в новый мир. Путешествие в конкретный мир уже сложнее и потребует вспомнить его и представить у себя в голове. Ну а попытка же создать проход в одном мире из одного места в другое у меня получалась крайне нестабильно и неохотно. Примерно один раз из десяти. А если быть совсем уж точным, именно с десятого раза у меня получалось, когда я экспериментировал с этим в последний раз. А раз этот был почти в самом начале моей карьеры мироходца. И снова я понятия не имею, почему так вообще происходит. Но, как обычно, отложил решение очередной загадки и так странных самих по себе моих способностей на потом. На какой-нибудь очень далекий потом. А все потому, что, откровенно говоря, не так уж и часто мне приходилось перемещаться таким образом. Но, к счастью, в этот раз я не опозорился перед Сефом и Митой, и после краткой вспышки пространства в арке мы увидели заросший кейфлором переулок, за которым вдалеке виднелись обжитые места. По селению вдалеке сновали фигурки филинов, казавшихся из-за расстояния совсем крошечными. «Поселение племени Шиф около стены», приглядевшись, сказал Сеф. «Единственное ваше поселение, что я знаю», немного извиняющимся тоном произнес я. «Оно вас устроит?» «Конечно, ведь там мой брат и монахи». Сеф поник. «Хотя бы они выжили». Мита успокаивающе погладила его по плечу, и они шагнули через портал. Оказавшись на той стороне портала, Филин обернулся и обратился ко мне. «Ты не пойдешь с нами?» «Нет, не думаю, что выдержу еще пару часов объяснений, что, как и почему», — я улыбнулся ему в ответ. «К тому же это был твой поход, И теперь это твоя слава. Сеф задумчиво покачал головой. Макс, мы когда-нибудь еще увидимся? Может быть. Миров много, но я люблю иногда возвращаться туда, где уже побывал. Тем более, как оказалось, твой мир очень интересен, и у меня найдутся друзья, которые захотели бы разгадать его загадки. Это тоже была часть нашего с ним разговора. Я честно выложил ему, что, по моему мнению, Сефлаар — это один из центральных миров легендарного государства, раскинувшегося между пространствами и сумевшего освоить технологию создания порталов, сеть которых, пусть и со сбоями и ошибками, работала и поныне. А значит, стоило об этом кому-то узнать, и сюда ринулись бы просто толпы искателей приключений, истины и просто любителей поживы. Так что, переговорив с принцем, мы решили, что будет лучше, если эта информация останется между нами. К тому же оказалось, что уникальность этого мира позволяет открывать временные проходы только изнутри него. Но кто знает, что еще могло остаться в неизвестных регионах огромного Экуменополиса. По словам Филина, их племена не контролировали и сотой его части. «Подожди, Макс, у меня есть кое-что». Мита, сказав это, плавным и текучим движением взмыла вверх по густо растущему здесь киефлору на высоту в 3 своих роста. Там она зарылась глубоко в скопище проводов и спустя минуту вновь оказалась внизу рядом с нами и протянула мне свою добычу. «Это семя киефлора. Мой подарок от нас твоей подруге, хозяйке зеленого сада и мастеру жизни». Интересный титул для Элен. Надо будет ей рассказать. Думаю, она будет польщена. Семечко киефлора оказалось таким же странным, как и само кибернетическое растение. Внешне оно было похоже на большую флешку с 5 или 6 торчащими в разные стороны штекерами и такими же количеством разъемов. Ладно, я в любом случае не понимал ничего в садоводстве, не уж тем более в таком странном. Пусть Элен сама с ним и разбирается. Сеф и Мита синхронно глубоко поклонились мне, и я, приложив свободную руку к груди, склонил голову в ответ. А они, немного постояв так, развернулись и направились в сторону поселения. Я пару минут смотрел им вслед и видел, как их заметили среди жителей и как поднялся шум, как им навстречу высыпают филины и как они, идя рядом и держа друг друга за руки, радостно их приветствуют. Что ж, до встречи, принц Сеф Миаксорф, подумал я и отнял руку от арки, погасив портал. Может быть, еще увидимся. Тем более, что твой мир пока дал гораздо больше вопросов, чем ответов. Ну, а у меня осталось еще одно дело. И, в принципе, почему бы не сделать его прямо сейчас? Снова вернувшись на край платформы и свесив ноги вниз, я достал из кармана контракт. Положив рядом, накрыл его ладонью и сосредоточился. Никаких заклинаний или магии, тем более я к ней вообще не способен. Просто концентрация воли и твердая уверенность в том, что я выполнил свою часть договора. Пара секунд, и теперь нужно просто подождать. Ожидание продлилось недолго. И вот позади меня вновь раздались мягкие шаги, в этот раз уже 4-лапого существа. А затем мой знакомый демон уселся рядом со мной и, наигранно зевнув, хитро покосился на меня одним глазом. Несмотря на все произошедшее за последние дни, и несмотря на то, что я за эти дни не раз крыл Соло всеми ругательствами, какие мог вспомнить, за то, во что он втравил меня сейчас, сидя над пропастью и смотря вниз, устраивать с ним разборки и выяснять отношения совершенно не хотелось. Ну вот почему каждый мой выход куда-то в другой мир почти всегда превращается в какое-то приключение, в котором и голову потерять недолго? Отрешенно задал я чисто риторический вопрос, не надеясь на ответ. Но Сол все же ответил. «Да, потому что чем дольше ты сидишь на месте, тем больше отрицаешь свой дар и природу», — фыркнул он. «Посиди в одном мире лет 10, и как только сунешься за грань, то придется спасать минимум парочку пространств разом от какого-нибудь особо зверского катаклизма или спасать свою шкуру от столько опасностей разом, что все твои прошлые приключения — так, мелкие неприятности». Он покосился на меня. «Да и вообще, с чего это я поясняю тебе такую элементарщину? Сам бы мог уже понять, не маленький». Он презрительно фыркнул и достал свою половину контракта. «Контракт исполнен», — прозвучали над пустынной аллеей наши голоса. Сол радостно оскалился. Сразу же принялся вслух прикидывать, как он воспользуется полученной от контракта силой. Пару минут, молча, послушав его хотелки, я про себя наслаждался моментом и, наконец, не сдержавшись, улыбнулся не менее ехидно, чем он. А затем, когда Сол уставился на меня с выражением полного непонимания, я со злорадством в голосе, не уступающим демоническому, посоветовал вспомнить, как именно звучал договор. Сол прервал свою речь и, подозрительно покосившись на меня, замолчал, а потом с удивлением уставился мне в лицо круглыми глазами. «В обмен я...» «Сол Лейм, обязуюсь выполнить любое твое желание, какое только будет в моих силах», — процитировал я. «И?» — подозрительно протянул демон. «Контракт считается выполненным только в том случае, если обе стороны выполняют свои обязательства», — продолжил я. Минута тишины. И в вертикальных зрачках демона начало проступать понимание формулировки этой фразы. «Но ты же сейчас просто что-то придумаешь? Загадаешь и все? Я быстренько это обтяпаю и... да?» — зачастил он. «Я подумаю над этим. Завтра. Или даже нет. Послезавтра». Специально с линцой протянул я, делая вид, что не замечаю возмущенный взгляд демона. «Но для начала мне надо посидеть дома, отдохнуть, собраться с мыслями, и, может быть, тогда мне что-то придет в голову». «Нет!» — разнесся над древней аллеей крик демона, а мгновение спустя к нему присоединился мой усталый смешок. «А вот так тебе и надо, демон. В следующий раз будешь заключать контракты с трезвыми, а то не только он, но и я способен на крючкотворство. Особенно после нескольких недель беготни по юристам с Элен по вопросам наследования. Надо же, не подумал бы, что это может пригодиться. И под яростные требования Сола немедленно придумать желание и отправить его выполнять задумку, чтобы он, наконец, получил столь желаемую им силу от контракта, я открыл портал, и мы отправились домой, где, несмотря на увещевание Сола и мысли о том, что долгое сидение на месте в одном мире приведет к очередному крышесносящему приключению, я твердо намеревался отдохнуть. Хотя бы недельку. Или две.